Заклинатель не ответил, неожиданно услышав тихие шаги, едва различимые за мягким шелестом травы. Приподнялся и увидел растрепанного мальчишку в серой рубашке, неуверенно приближающегося к ним. Тот подошел, не обращая внимания на недовольное, выразительное молчание людей. Присел возле Рея. «Огонь. Тепло», — произнес Яруда невыразительным, тусклым голосом и, не отрываясь, уставился на языки пламени. «Так давно не видел». Он выглядел таким маленьким, жалким, затравленным и одиноким, что заклинателю вновь стало не по себе. Это существо не было виновато в гибели своего дома, которое сделало его злобным и мстительным. Рэй отломил кусок рисовой лепешки и протянул духу. «Хочешь?» Сагюнара вдруг издал какой-то злобно шипящий звук. Гризли, замотав головой, приподнялся. Но Яруда уже посмотрел на скромное подношение с величайшим изумлением. И взял его. Заклинатель почувствовал быстрое прикосновение ледяных пальцев. Дух держал небольшой кусок обеими руками, почтительно и бережно, а лицо у него стало совсем как у обычного мальчишки, удивленное и взволнованное. Потом он прижал лепешку к груди и застыл, глядя куда-то сквозь огонь отсутствующим взглядом. «Нашел кого приваживать», — сердито сказал Гризли, плюхаясь на свое место. «Это было неразумно», — сдержанно заметил Сагюнару. «Теперь он может увязаться за тобой. А Яруда не тот дух, в компании которого легко и приятно». «Кого ты пожалеешь в следующий раз?» — добавил хмуро Гризли. «Манмо или Гаюра?» «Он не виноват в том, что с ним случилось», — твердо ответил Рэй, признавая, впрочем, некоторую правоту друзей. «Сами знаете, многие заклинатели запечатывают духов-хранителей прямо в стены здания. И те даже не могут выйти из дома, когда он разрушается или горит». Он мотнул головой, не давая Гризли, собравшемуся что-то возразить, перебить себя и продолжил. «И в том Конрине с горячими источниками ничего бы не случилось, если бы акацию и крапиву не посадили вместе. А они не выносят друг друга, мечтают избавиться от соседа. И знаете, заклинателям плевать, что чувствуют духи». «Напиши жалобу в орден», — посоветовал, усмехаясь, здоровяк. «От имени потусторонних существ. Как с ними плохо обходятся. Яруда пусть подпишет первым». Он кивнул на медитирующего духа и рассмеялся. «Эх, Рэй, поздно ты сообразил. Надо было с акации начинать. Потом бы крапиву подключил. А там, глядишь, и черный Кодзу подтянулся. Он тоже наверняка считает, что заклинатели его несправедливо обижают, не дают творчески самовыражаться». «Но не настолько я наивный», — невозмутимо отозвался Рэй, хотя почувствовал неожиданный прилив раздражения. «А вот ты не возражал, когда я спас тебя от гаюров, тоже, видимо, исключительно по собственной глупости». Наверное, не стоило этого произносить вслух, но упоминание о Кодзу и его мире снова резануло внезапными тяжелыми воспоминаниями. Гризли уставился на него удивленно и немного обиженно, явно не ожидая такой реакции на свою шутку. «Да я вовсе и не считаю, что ты...» Он не успел договорить, Яруда неожиданно поднялся и, продолжая прижимать хлеб к груди, ушел в темноту. «Похоже, он не собирается увязаться за мной». Рэй улегся на землю, завернулся в плащ и закрыл глаза. «Ладно, спокойной ночи. Завтра рано вставать». Наверное, Гризли хотел продолжить разговор, начать спрашивать о чем-то или обвинять, потому что заклинатель услышал очень тихий голос Сагюнара. «Оставь его в покое. Я же предупреждал, чтобы ты не упоминал при нем о Кодзу». «Да почему? Что за ерунда? Если у кого-то не хватает выдержки, чтобы сражаться с духами, не нужно этим заниматься». «Ты не знаешь, что он увидел в мире пожирателя мыслей». Негромко и терпеливо продолжал увещевать его друг. «С чем ему пришлось столкнуться?» «Еще неизвестно, кого мы все увидим в будущем и что нам придется перенести», — возразил Гризли жестко, не понижая голоса, явно для того, чтобы Рэй услышал и принял к сведению его слова. «Надо научиться забывать, отключаться от эмоций, иначе не сможешь жить нормально, свихнешься». Разумом Рэй понимал, что он прав. Необходимо уметь без жалости и раздумий уничтожать враждебных духов, забывать обо всех сложностях и боли. Но как тогда быть с Агюнара, который сам балансирует между тьмой и человеческой сущностью? Когда получится забыть Тору? И получится ли вообще? Темнота вокруг наполнилась приглушенными ночными звуками. Потрескивал костер, шуршали в траве мелкие зверьки, в лесу пронзительно и печально закричала какая-то птица. Вздыхали рассыхающиеся дома, скрипели качели на окраине деревни. Гризли и Сагюнара замолчали, так и не убедившие ни друг друга, ни Рея, делавшего вид, что спит. А может и правда уснувшего по-настоящему, потому что вдруг он увидел, как в круг света от костра вошла девушка, одетая в одну лишь мужскую рубашку, разорванную на плече. На ее длинных, растрепанных волосах играли отблески красного огня. Красивое бледное лицо было печальным и задумчивым. Она легла на землю рядом с заклинателем, опустила голову на согнутый локоть, улыбнулась и прошептала. «Хотела отправить тебе письмо, но не знаю, где же ты живешь». «У меня нет дома», — ответил Рей, протягивая руку, чтобы коснуться ее плеча. Оно казалось теплым, живым, настоящим. Это была не реальная Тора, а та, что погибла в мире Кодзу. «Та, которую ты убил», — шепнула заклинателю внезапно проснувшаяся память. «Значит, ты никогда не узнаешь, что я хотела тебе сказать». Чуть огорчилась она. «Прочитай мне свое письмо», — попросил он. «Теперь я могу его услышать». «Возьми, посмотри сам», — прошептала девушка, и в ее руке оказался бело-красный, туго скрученный свиток. Рей потянулся за ним и вдруг понял, что это окровавленный кусок кожи. Заклинатель быстро взглянул в лицо Торы, увидел в нем лишь безмятежность и спросил: «Где ты это взяла?» «У меня нет бумаги», — произнесла она очень грустно, придвинулась ближе, коснулась кончиками пальцев его лба. Они были ледяными. Ощущение холода пришло из реальности. Внезапное, резкое, мгновенно вытряхнувшее из сна. Заклинатель приподнялся, пытаясь понять, что его разбудило. Сагюнара и Гризли мирно спали. Костер почти потух, только редкие язычки огня пробегали по красным углям. А совсем рядом сидел Ерудо. Глаза на его бледном лице смотрели тревожно и слегка испуганно. «Они скоро придут», — прошептал он. «Кто?» — хрипло спросил Рэй. «Идем, я тебя спрячу. Они не найдут». Дух тревожно оглянулся и снова уставился на человека. «О ком ты говоришь?» «Каруги», — произнес он едва слышно. «Что?» «Эту деревню прокляли, наслали на нее смерть», — торопливо забормотал Ерудо, как будто оправдываясь. «И они пришли, убили всех». Так вот почему это селение опустело. И вот о чем на самом деле предупреждала Ярра. Гаруги, пожиратели плоти, кровожадные духи-мстители не останавливаются, пока не уничтожат последнего из жителей. Любого, кто окажется в проклятой деревне. Даже если это будут случайные путники. Вот откуда здесь ощущение тревоги, близкой, но пока еще спящей беды, и такая тишина. «Сколько их?» «Очень много. 20-30 десятков, не знаю». Рэй вскочил и бросился расталкивать друзей. «Просыпайтесь, вставайте, живо!» Он сгреб свои вещи, опрокинул кастрюлю с водой на угли. Те зашипели, словно десяток рассерженных журов. «Что там опять случилось?» Послышалось сонное ворчание Гризли. «Хоть одну ночь мне дадут поспать? Вызови себе Куджуна, если сон плохой приснился». «Если не пошевелишься, проснешься в животе Гаругов». Гризли тут же выкатился из своего плаща. Сагюнара уже был на ногах, оглядываясь и едва ли не принюхиваясь к ночному воздуху. «Я ничего не чувствую. Ты уверен, что...» «Идем». Ледяные пальцы Ерудо вцепились в запястье Рея. «Идем, я тебе помогу». «Это он тебе, что ли, наплел?» Презрительно поинтересовался Гризли, чуть успокоившись. «Очередная жуткая сказочка на ночь?» «Быстрее!» Не обращая на него внимания, продолжал настаивать дух, и в его голосе зазвучало едва ли не отчаяние. «Они скоро будут здесь. Идем со мной!» «Он не обманывает», — вдруг уверенно сказал Сагюнара, внимательно наблюдающий за мальчишкой. «И, похоже, действительно пытается защитить тебя, Рэй». Гризли угрюмо уставился на духа, напряженно размышляя о чем-то. «Значит, это Гаруги разрушили деревню?» «Их вызвал один заклинатель», — торопливо ответил Яруда, не глядя на него. «Он разозлился на что-то и наслал проклятие. Они пришли и за ночь убили всех. С тех пор я один. И сегодня они явятся опять. Очень голодные. Очень злые», — тревожно прошептал дух и снова обратился к Рею. «Но я тебя спрячу, и они не найдут». «Один я не стану прятаться», — возразил заклинатель, пытаясь отцепить от себя его пальцы. «Я не брошу друзей». «Ну и умрешь вместе с ними!» — выкрикнул Яруда со злостью, отпрыгнул в сторону, а потом вдруг совсем по-человечески тяжело вздохнул, сунул руку в карман штанов, вытащил уже подсохший кусок лепешки, посмотрел на него, еще раз вздохнул и сказал угрюмо: «Ладно, помогу всем. Идите за мной». Он отошел на несколько шагов, оглянулся на заклинателей и произнес требовательно: «Ну идемте же!» «Ладно, я пойду», — недовольно сказал Гризли, поднимая свой плащ с земли. «Но если это очередная шуточка, я его развоплощу, чтобы ты там, Рэй, не говорил». «Договорились». Мельком улыбнулся заклинатель, хотя, признаться, ему было не до веселья. Недавний сон и предостережение Яруда сплетались в голове, все больше усиливая тревогу. Дух шел впереди, оглядываясь на спутников и что-то бормотал себе под нос, недобро поблескивая глазами. «Куда ты хочешь нас привести?» — спросил Рэй, шагая за ним. «Сюда». Он остановился возле дома с провалившейся крышей и сказал задумчиво: «Этот был мой. Там внизу, в подвале, можно укрыться. Они не найдут. Я накрою вас своей силой, и она собьет их с пути, не даст почувствовать людей. Я сам ухожу от них сюда», — признался он нехотя. «Ненавижу прятаться», — сурово произнес Гризли, поднимаясь по ступеням полуобвалившегося крыльца. «Мы все-таки заклинатели, а не трусливые старухи. Этих тварей надо уничтожить». «Только не сейчас», — рассудительно отозвался Сагюнару. «Надо дождаться рассвета, когда их сила ослабеет, и тогда мы сможем их изгнать». «Хорошо бы поставить ловушки вдоль всей деревни», — сказал Рэй, «чтобы они оказались запертыми здесь». «Если бы у нас было время на рисование кругов», — заметил друг, оглядываясь в темноту, накрывшую деревню плотным одеялом. «Ты раньше предупредить не мог?» — спросил Гризли Яруда. Тот молча отвернулся и проскользнул в свое разрушенное жилище. «Раньше Рэй не дал ему хлеба», — чуть улыбнулся Сагюнара и вдруг нахмурился, склонил голову, прислушиваясь, по его бледному в темноте лицу скользнула заметная тень. «Да, они приближаются. Я их чувствую». «Быстрее, заходим», — велел Гризли. Внутри дома виднелась поломанная мебель, сваленная в кучу. Балки и перекрытия с провалившейся крыши рухнули вниз, почти перегородив комнату, и через эти завалы можно было перебраться с большим трудом. Яруда скользил вперед, как будто не замечая препятствий, и нетерпеливо оглядывался на отстающих спутников. У одной из стен он остановился и показал на пол. «Здесь люк в подвал. Там можно укрыться и дождаться утра. Я закрою тебя». Он взглянул на Рэя и поправился неохотно. «Вас своей силой. Давайте, не медлите, они уже рядом». Рэй и сам ощущал приближение духов. Как будто волна красного жгучего огня накатывала на деревню. Все ближе и ближе. Он поднял квадратную крышку в полу, подождал, пока друзья спустятся вниз, спрыгнул следом и задвинул люк. Подвал оказался сухим, довольно просторным и пустым. Сквозь трещины в полу вниз падали тонкие лучики лунного света. Из земляных стен торчали белесые ниточки корней. И тут же Рэй ощутил, как сверху тяжелым душным одеялом навалилась магия Яруду. Мутная, словно стоячая вода, она заполнила весь дом, дотекла до крыши и лениво перелилась наружу. «Надо же, действительно помогает!» Гризли с трудом перевел дыхание, глядя наверх. «И все из-за какого-то куска черствой лепешки!» «Дело не в ней, ты же знаешь!» Тихо откликнулся Сагюнара, садясь на пол. «Для него это часть прежней жизни, дома». Концом наконечника копья Рэй нацарапал на доске люка несколько защитных формул. Царапание железа по металлу звучало громко, но звук, долетевший с улицы, заглушил его. Это был долгий заунывный вой. К нему присоединился еще один и еще. а через минуту все вокруг вопило, стонало и рычало. Рэй на мгновение представил, что должны были почувствовать жители деревни, когда ночью услышали такое под своими окнами. «Что же они сделали?» – прошептал он. «Чем разозлили этого заклинателя?» Рядом с ним появился Яруда, растрепанный и сам немного испуганный. Он прижал палец к губам, требуя молчания, и уставился наверх, будто сквозь пол мог увидеть злобных духов. А те носились по деревне, словно стая бешеных собак. То тут, то там слышалась грызня, скрежет и треск дерева. Гаруги чуяли, что люди были здесь, но не могли обнаружить, куда те пропали, и в ярости разносили дома, еще остававшиеся целыми. Заклинатели замерли, прислушиваясь к хаосу, царившему на поверхности, и обменивались понимающими взглядами. Хорошо, что эти твари обычно не разгуливают по земле в поисках добычи, их можно только вызвать. Гризли на всякий случай добавил еще одну защитную формулу, нарисовав ее на земляном полу. «И каким сумасшедшим надо быть, чтобы призвать этих существ?» — подумал Рэй. «За что мстить так?» Яруда, стоящий рядом, поежился. «Не бойся», — беззвучно сказал ему заклинатель. «К утру они потеряют силу, и мы их убьем». Дух испуганно взглянул на него, помотал головой, снова вскинул подбородок, глядя наверх, и тут же заклинатели услышали скрежет и громкое сопение где-то сбоку, у наружной стены. Мощные зубы грызли доски, а когти скребли по земле. «Ты же говорил, они не найдут нас!» — угрожающе сказал гризли Яруда. «Они не смогли бы почувствовать людей», — ответил тот и добавил с испуганной злостью. «Они чуют Шейсана!» Дух стремительно повернулся к Рэю и быстро зашептал. «Убей его, или выбрось отсюда, они нападут на него и успокоятся, или пусть уходит сам». «Неплохая мысль», — криво улыбнулся Сагюнара, и в его глазах загорелась мрачная решимость. «Наконец-то у нас появилась возможность проверить на деле мои скрытые способности». «А может нам выбросить тебя?» — буркнул Гризли, с раздражением глядя на духа. «Никто никуда не пойдет», — оборвал бессмысленное пререкание Рэй. «Они не смогут прорваться сюда все вместе. Наше заклинание сдержит их, а справиться с ними поодиночке мы сможем. Надо только...» Его слова заглушил торжествующий рев. Визжащая, орущая, воющая стая бросилась к дому. Яруда выкрикнул что-то неразборчивое и растаял в воздухе. Рэй вытащил наконечник копья, глядя вверх. Рядом замер Сагюнара, и его беззвучный шепот отдавался от стен волнами магии. Гризли начертил на полу еще несколько формул, теперь уже не заботясь о том, что духи могут ощутить их эманации, довольно сильно пробивающиеся сквозь защиту Яруда. Еще одна волна злобного крика, рычание и вопли докатилось до дома, ударила в его стену и смолкла. Угрожающая тишина навалилась на здание. Заклинатели напряженно смотрели в потолок, прислушиваясь. Но ничего не происходило. Секунды растягивались до бесконечности. Одна, другая, третья. Минута. Сагюнара взглянул на Рэя, и тот прочел в его глазах тот же самый вопрос, который пришел и ему в голову. «Может, они ушли?» Он отрицательно покачал головой, не слишком веря в такую удачу. И тут же наверху раздался грохот. Как будто нечто очень большое и тяжелое ударилось со всего размаху об пол, пытаясь пробить в нем дыру. Потом еще раз. Вниз посыпались щепки и куски дерева. Доска возле люка, ведущего в подвал, проломилась, и в неровное круглое отверстие просунулась безглазая морда. Она напоминала человеческое лицо, только искривленное, с непомерно высоким лбом, длинным ртом от уха до уха, наполненным острыми кривыми зубами. Широкие ноздри громко втянули воздух, чуя запах людей. Рэй ударил по Гаругу формулой, но, видимо, та оказалась недостаточно мощной для этого существа, потому что оно продолжало ломиться внутрь, не обращая внимания на воротник из красных искр, окутавший его шею. Сагюнара и Гризли добавили свои заклинания, и только объединенная сила трех заклинателей заставила тварь отпрянуть, недовольно ворча. Но тут же четыре длинных когтистых лапы вцепились в края доски, пытаясь отодрать ее. «Еще раз вместе», — сказал Рэй, и новая, невидимая для глаз волна вонзилась в духа. Существа наверху завопили, завозились, перебегая с места на место. Они не ожидали, что люди, обычно такие беззащитные, умеют сопротивляться. Чувствовали враждебную силу, разлитую в подвале, и та не нравилась им, настораживала, сбивала с толку, причиняя боль. «Решает, что делать дальше», — пробормотал заклинатель, как только наверху снова все затихло. «Видимо, поняли, что с нами так просто не справиться». «Они не могут думать», — недовольно отозвался Гризли. «Они умеют только чувствовать еду и стремиться к ней». Он хотел сказать что-то еще, но наверху в тишине вдруг скрипнула половица. Потом еще одна, а затем заскрежетал весь пол. Доски выгибались, дрожали, трескались. Сверху сыпалась труха и мелкие щепки. Пол завибрировал, словно стены пытались закопаться в землю или, наоборот, выдраться из нее вместе с фундаментом. «Что они делают?» — крикнул Гризли, пытаясь перекричать весь нарастающий шум. «Вселяются в дом». На удивление спокойно откликнулся Сагюнар, раскручивая новую формулу. Рэй молчал, усиленно соображая, какое заклинание можно применить, чтобы не оказаться погребенным под обезумевшими стенами. Но в голову ничего полезного не приходило, до тех пор, пока одна из досок наверху не превратилась в длинную зубастую морду, которая потянулась вниз, собираясь ухватить кого-нибудь из людей. Заклинатель полоснул по ней наконечником копья, его осыпало мелкими стружками. Тварь исчезла, а вместо нее появился десяток других оскаленных пастей. Оживший пол пытался дотянуться до заклинателей, перемолоть их зазубренными челюстями, втянуть в себя, уничтожить. Рэй ударил снова, одновременно пропуская через металл формулы изгнания. Мелкая пыль и труха висели в воздухе, заслоняя друзей, хотя те были рядом. Он ощущал их магию. Рэй хотел оглянуться, чтобы узнать, что с ними, но тут в его ногу впилось нечто напоминающее зубья капкана. Он вскрикнул от боли, не услышав своего голоса. Ударил наотмашь, освободился и увидел, как стружки и куски дерева, падающие на земляной пол, склеиваются друг с другом, превращаясь в такие же голодные морды, что и наверху. Рэй швырнул в них еще несколько формул спиралей, расчищая вокруг себя место. Услышал крик Сагюнара, полной ярости. Почувствовал укус в плечо и почти равнодушно подумал, что, похоже, они не смогут продержаться до утра. Но тут же отогнал эти мысли. «Надо выбираться отсюда!» — крикнул Рэй друзьям в надежде, что те услышат его. С размаху ударил наконечником копья в крышку люка, и на него сверху хлынул красный поток. Заклинателя окатило с головы до ног, ослепило и оглушило, выбило из руки оружие. Тяжесть, падающей сверху воды или крови, не давала выпрямиться, едва не сгибала пополам, а он не мог выбраться из-под этого водопада. Рэй почувствовал, что захлебывается, но тут кто-то схватил его за руку и рванул в сторону. Он с трудом разглядел Сагюнару, половина одежды которого была залита красным. Видимо, друг тоже успел попасть под кровавый поток. Светлые волосы на левой половине головы слиплись длинными алыми прядями. Его рука блеснула мгновенным стальным блеском, и он ударил ею в то место, куда только что бил Рэй. Сквозь струи крови, наотмашь. И тут же все прекратилось. Стих грохот, исчезли голодные пасти, подвал оказался сухим, хотя должен был быть залит кровью. Рэй поднял руку, собираясь вытереть лицо, но понял, что оно чистое, так же, как и одежда. Гризли, помятый и покусанный, с трудом поднимался на ноги, мотая головой и пытаясь прийти в себя. «Они играют с нами», — хрипло произнес Сагюнару. «Духам мщения нравится пугать и причинять боль». Рэй заметил, что кровь осталась на его рубахе и по-прежнему капает с волос. «Ты ранен?» — спросил Гризли. «Нет, все нормально», — быстро ответил тот, взглянув на свою ладонь. И тут же спрятал руку в карман. Рэй огляделся, ища потерянное оружие, и увидел, что оно отлетело к стене. Лезвие наполовину вошло в землю. Заклинатель подошел, наклонился, попытался выдернуть его, но не смог. Наконечник засел плотно, словно застрял в дереве или камне. «Помочь?» — поинтересовался Сагюнара, наблюдающий за ним. «Не надо». Рэй удобнее перехватил Яри, уперся ногами в пол, потянул и выдернул лезвие вместе с тем, что его держало. «Ого!» — тихо произнес Гризли. «Это что, очередная шутка Гаругов?» «Нет, это, похоже, правда», — сказал Сагюнара, присаживаясь рядом. Наконечник крепко обхватывали истлевшие пальцы. Тонкая костлявая рука высовывалась из земли, не желая расставаться с неожиданной добычей. «Кажется, я понимаю, что здесь произошло», — сказал Рэй, чувствуя, как его начинает мутить, но вовсе не из-за этой жутковатой находки. Гаруги вновь затеяли возню наверху, но заклинатель больше не обращал на них внимания, освободил свое оружие и принялся раскапывать тело. Друзья, помедлив несколько секунд, присоединились к нему. «Знаете, как можно получить духа-хранителя для дома или целой деревни?» — спросил Рэй, копая землю лезвием. «Вызвать его!» — угрюмо отозвался Гризли, отгребая песок в сторону. «А еще?» «Убить человека, наделенного даром заклинателя», — сказал Сагюнара, плечом стирая кровь со лба. «И замуровать его в стене дома, который требует защиты. Или закопать в подвале». Рэй отложил наконечник и посмотрел на открывшееся тело. Могила, в которой оно лежало, была совсем маленькой. «Погодите», — пробормотал Гризли ошарашенно. «Так ведь тут же ребенок». «Это он», — ответил заклинатель, глядя на фигурку в обрывках одежды. «Еруда». Деревенские жители хотели получить защитника, убили мальчишку с даром заклинателя и закопали здесь. Не знаю, правда, как они умудрились додуматься до такого. «Видимо, ты не читал исторические хроники», — хмуро отозвался Сагюнару. «Пару веков назад таких мальчишек и девчонок десятками хранили в фундаментах защитных сооружений. И они преданно охраняли свой народ от бед. А тут всего-то один. Зато десятки лет процветания деревня обеспечена. Ни голода, ни болезней». «Значит, какое-то время он надежно охранял деревню», — пробормотал Рэй, — «а потом с его домом что-то случилось». «Он сгорел», — неожиданно прозвучал у него над ухом холодный голос духа. Мальчишка стоял рядом, равнодушно глядя на свое тело. «И я стал свободен. Только люди этого не знали. Они отстроили новый дом, зажили как прежде, а я позвал Гаругов». «Ты позвал?» — негромко переспросил Сагюнару. «Значит, не было никакого заклинателя». Рэй поймал его понимающий взгляд. Во многих легендах говорится о том, что любой преданный, проклятый или даже просто убитый человек может призвать пожирателей плоти. Но не ко всем они приходят, и чаще всего уничтожают мстителя вместе с теми, кого он проклял. Если только он сам не дух или не заклинатель. «Они пришли и убили всю деревню за одну ночь. Никто не спасся», — мстительно сказал Еруда. «Я остался один, думал, что могу уйти, но меня держит это место, этот дом. Тогда я стал сбивать людей с пути, приводить их сюда. А как только наступала ночь, приходили Гаруги». «Значит, это ты натравил их на нас?» Гризли поднялся, угрожающе глядя на духа. «Да». Он злорадно ухмыльнулся, перевел взгляд на Рэя и тут же отвернулся, словно почувствовав свою вину за все происходящее. «Сегодня я пытался сдержать их, поэтому они до сих пор не добрались до вас. Но они становятся все сильнее. Если ты вызвал их, сможешь и прогнать». Рэй выпрямился, глядя на мальчишку сверху вниз. «Это твои личные демоны». «Я же говорю, что могу только сдерживать их», — сердито отозвался Еруда. «Значит, Гаруги убьют нас», — жестко сказал заклинатель. «И мы не сможем тебе помочь. Ты останешься здесь навсегда, в этой разоренной деревне». «Или мы сумеем дождаться утра, уничтожим духов мстителей и уйдем», — добавил Гризли. «А тебе придется сидеть тут одному и дальше». «Я не могу», — крикнул дух со злостью, и, слыша его голос, существа в доме взвыли, словно стая морн. «Я не знаю как», — прошептал он, снова отворачиваясь. «Я просто захотел, чтобы моим убийцам стало больно. Очень больно, вот и все. И вообще всем людям, которые приходят сюда. А теперь захоти, чтобы духи убрались», — мрачно посоветовал Гризли, поглядывая на потолок, который снова угрожающе зашевелился. Еруда злобно прошипел что-то, его лицо исказилось, словно собираясь принять другую форму. «Мы могли бы попытаться изгнать их», — сказал Рэй, — «но для этого нужна твоя помощь. Ты действительно должен хотеть, чтобы они ушли. Только твое желание мести держит Гаругов здесь». Дух сунул руку в карман, вытащил кусок лепешки, посмотрел на него задумчиво и произнес неохотно. «Ладно, постараюсь. Но вы не копайтесь тут, долго я не смогу их удерживать. И пусть не прикасаются к моему телу», — велел он напоследок, сердито взглянув на Рея. Тонкой струйкой дыма дух просочился через дыру в потолке, и тут же крышка люка отлетела в сторону, открывая черную квадратную дыру. «Они все тесно связаны друг с другом», — быстро сказал Рей. «Прочная цепь, Гаруги, тело убитого мальчишки, этот дом, желание мести Еруда. Надо разрушить все звенья». «Я пойду наверх», — тут же решительно заявил Гризли, примеряясь, как лучше ухватиться за край досок. «Начну ритуал изгнания. Ты, Рей, уничтожь тело. Похоже, Еруда доверяет только тебе и никого больше к своим драгоценным костям не подпустят. А Сагюнара отправится со мной. Если эти твари полезут из стен, будет им голову отшибать». «С чего это вдруг такое доверие?» — усмехнулся тот, и его лицо, испачканное кровью, на миг исказилось. «Да уж видел я». Туманно, но многозначительно отозвался здоровяк, ловко выбираясь наверх. Сагюнара весело взглянул на Рея. С каких пор он начал командовать? Похоже, его нисколько не беспокоила предстоящая драка. Наоборот, в глазах друга начинали сверкать азартные огоньки разгорающегося желания убийства. Насмешливо кивнув, он исчез в черной дыре следом за Гризли. Заклинатель подошел к телу, когда-то принадлежавшему Еруда. Оно было все еще полуприсыпано землей в мелкой яме. Крестьяне не очень-то старались, когда закапывали его. Формула изгнания, которая начала раскручиваться в памяти Рея, была несложной, но длинной и с побочными эффектами, весьма неприятными для исполнителя. Он присел на краю могилы, воткнул Яри рядом с собой и начал произносить заклинание. И словно в ответ на его слова сверху послышался грохот, завывание и треск. Гризли с Сагюнара начали выполнять свою часть работы. И, похоже, успешно, судя по тому, как стал содрогаться дом. Стараясь не отвлекаться на шум и мусор, сыплющийся сверху за шиворот, Рэй читал давно заученный текст. Нужные знаки медленно проплывали перед его глазами. В какой-то момент, он сам не заметил когда, кости начали слабо светиться. В темноте подвала это свечение становилось все ярче, словно истинная сущность духа-хранителя возвращалась сюда. Заклинателю пришлось прищуриться, чтобы видеть хоть что-то сквозь это сияние. Волна магии, долетевшая сверху, слегка задела его, и Рэй почувствовал, как волосы на затылке поднялись дыбом. Заставив себя не думать о том, как там приходится друзьям, он продолжал разворачивать формулу. Через несколько минут Рэю стало казаться, что отзвук каждого символа эхом отражается от стен. А потом сияние погасло, словно кто-то невидимый дунул, потушив светильник. Темнота вокруг стала еще чернее. Рэй заморгал, пытаясь подстроить зрение к внезапно изменившемуся освещению, как вдруг сверху на него спикировало нечто быстрое, легкое, стремительное. Острый край невидимого крыла задел по щеке, срезал прядь волос, ударил по плечу. Заклинатель сидел, не шевелясь, продолжая шептать формулу. Следом за ночным летуном появился еще один, затем еще, и скоро вокруг Рэя кружила целая стая. Очень быстро они поняли, что человек не двигается, не собирается бежать или защищаться, и подлетели совсем близко. Тогда он резко вскинул руку с зажатым в ней наконечником копья, втыкая в ближайшую тварь. Почувствовал, как она бьется, хлещет его по запястью колючими крыльями и услышал далекий вопль Еруду. Дух чувствовал боль, с которой рвалась его связь с домом. С потолка, совсем рядом с Рэем, рухнула доска. Потом еще одна. Магия гризли колючим ежом прокатилась по всему подвалу. Сагюнара крикнул что-то, но заклинатель не разобрал, что именно. Он вдруг ощутил явственный запах дыма. Тонкие сизые струйки заклубились под потолком. «Подожди еще немного», — прошептал он, сам не зная толком, к кому обращается, к себе или Еруду. Кости, замотанные в истлевшие тряпки, начали рассыпаться. По ним пробежали тонкие трещинки, серый прах медленно оседал, смешиваясь с землей. В подвале стало трудно дышать. Горький дым ел глаза и сжимал горло. Острокрылые летуны комками серого пепла посыпались на пол. Заклинатель уткнулся носом в сгиб руки, зажмурился, мысленной скороговоркой произнося последние строчки. «Рэй!» — прозвучал сверху крик Сагюнара. «Уходи оттуда!» «Твой Еруда поджег дом!» — вторил ему разъяренный гризли. «Бросай все!» Вопли горугов, запертых в стенах, сплелись с каким-то шелковым шуршанием и потрескиванием. Значит, пламя начало облизывать стены и кусать запертых в них духов. «Сейчас!» — сказал заклинатель, пытаясь сдержать кашель. «Еще несколько секунд!» Густой дым завис над ямой в полу, обретая очертания человеческой фигуры. «Рэй!» — снова долетел сквозь рычание духов и грохот крик Сагюнара. «Сейчас!» — повторил он, понимая, что его не слышат, и с размаху вонзил в дым, колышущийся над телом, лезвие яри. Клубы серой гари ударили в лицо, едва не задушив его. Заклинатель шарахнулся в сторону, краем глаза успев заметить, как тает кости хранителя деревни. Задержав дыхание, ухватился за край люка, подтянулся и с чьей-то помощью выбрался наверх. Здесь все было освещено красным дрожащим светом. Языки пламени взбирались на стены, а в огне и клубах дыма корчились и бились горуги, все еще связанные с домом. Еруда нигде не было видно. «Быстрее!» — крикнул ему прямо в ухо гризли. Сагюнаро, перемазанный кровью и копотью, дорисовывал на полу какую-то формулу. Он вскинул голову, скользнул порою невидящим взглядом и, взмахнув рукой, обвел вокруг себя широкую окружность. Затем вскочил и жестом велел друзьям следовать за ним. Уворачиваясь от огненных ошметков, летящих во все стороны, закрываясь от дыма, перепрыгивая через горящие балки, заклинатели выбежали из дома. Как только они оказались на улице, в небо ударил угольно-черный столб, в котором кружили хищные тени. Стены, больше не связанные силой духов, рухнули, разбрызгав целые тучи красных искр. Горячий ветер пролетел по улице, разнося их и забрасывая на дома. И через несколько минут полыхала вся деревня. Горел сруб колодца, здания превратились в лохматые стога огня. Раскачивались сами по себе пылающие качели. Заклинатели медленно пятились от пожара, глядя на причудливые изгибы пламени. «Похоже, ему удалось прогнать их», — произнес Рэй только для того, чтобы нарушить молчание. «Он не прогонял», — отозвался Сагюнару. «Наоборот, запер в доме, когда эти твари полезли из стен. Приказал оставаться на месте и поджег дом. Вместе с собой». «Достойный конец для такого, как он», — убежденно сказал гризли. «Но я же освободил его. Он должен был уйти». «Может, и ушел». Равнодушно пожал плечами тот. «Успел убежать в самый последний момент. Теперь не узнаешь». Сидя на краю деревни, они смотрели, как догорают дома. Пожар не перекинулся на лес или сухую траву, растущую вокруг, хотя ветер мотал огонь из стороны в сторону, как хотел. Казалось, что селение находится внутри заколдованного круга, из которого наружу не может вылететь ни одна искра, ни один клуб дыма. Хотя Рэй был уверен, что видел маленькую черную тень, перепрыгнувшую через эту запретную линию и быстро побежавшую в сторону леса.